Глава 77. Май. После месяца холодных беспорядочных дождей, уркаганных северных ветров, чавкающей и взбрыкивающей грязи, затравленных и загаженных машин, дрожащих от холода мокрых голубей на подоконнике, студеных пронзительных ночей с паром изо рта, после всего этого томительного, сволочного безвременья, вдруг настала поразительная благодать. Это был блистательный день, как вспышка разума, как Божье благословение, как триумф жизни. Солнечный луч ударил в глаз. Я приоткрыл его и едва не ослеп. Подскочил с кровати, будто по сигналу тревоги, бросился нагишом к окну и тут увидел солнечный рай, разлившийся по небу и земле почти с противоестественной щедростью. Я распахнул створки окна и с восторгом впитал всем своим телом хлынувшие навстречу мне мощным потоком ликующие звуки, краски и ароматы. Господи, ну какое же счастье жить! Часом позже я сидел на заднем сиденье роскошного лимузина, которым с шиком бывалого придворного управлял пожилой вышколенный водитель, спокойный как удав, и с торжественной задумчивостью рассматривал девушек на остановках, машины в дорожной толчье, рекламные щиты у дорог. Никробрил продукт. Вот еще один щит. Опять никробрил продукт. Кругом никробрил продукт. Милый. Милый некробрил-продукт. Я увидел в зеркале заднего вида свой мутный, мысленистый взгляд. Я был почти пьян этой праздничной эйфорией. Я летал. Мне хотелось обнять и расцеловать весь мир. Люди, я люблю вас. Люблю душевно, заботливо. И люблю не только красивых, сильных и отважных, а люблю всех-всех. Даже вот этого мерзкого бомжа, хотя и знаю, что он вор и подонок. Даже вот эту отвратительную толстушку, несмотря на ее взгляд, в котором пустая ненависть и безысходность. Эх, зажигай, Сашка, пока такая лафа по жизни. Мечтай, люби, балдей, наслаждайся по полной. Столько счастья и столько вдохновения хватило бы на целый миллион твоих сограждан. «Я завтра в сервис поеду», — с лживым простодушием нарушил тишину водитель. «Я так понимаю, вас прежде всего беспокоит ручник». Я рассеянно оторвал взгляд от улиц. «Вообще-то меня прежде всего беспокоит судьба человечества. Но начнем, пожалуй, с ручника». Давно привыкнув к моему вздору, водитель только кивнул и до работы больше не проронил ни слова. Было около 12. У двери в мой офис стояли незнакомые мне охранники. Я сразу понял, что они совершенно другого сорта. Рослые, стройные, со светлыми лицами в хороших костюмах. И как-то необычно напряжены. Будто не просто дежурят у двери, а обременены поручением особой важности. Холодный, пристальный взгляд, не выражающий ничего, кроме едва уловимого презрения. «Интересно, куда делись те два оболтуса из моей охранной фирмы?» — мельком подумал я. «Может быть, Валентин Федорович что-то решил поменять?» «Ваша фамилия?» — дерзко остановил меня один из светлолицых, еще молодой, но уже с пролысиной в полчерепа. Вообще-то старые охранники знали всех сотрудников фирмы в лицо и не задерживали их попусту. Но изначально существовали пластиковые карточки пропусков, и время от времени, когда на ворота заступали новые охранники, ими приходилось пользоваться. Я предъявил свой пропуск. «Все пропуска недействительны. Ваша фамилия?» — отрезал плешивый. «Я директор этой фирмы», и я оскорбленно назвал свою фамилию. Второй охранник провел глазами сверху вниз по свежему списку, отпечатанному на компьютере, и покачал головой. «Вас нет в списке». «Не может быть», — возмутился я. «Что это вообще за список? Кто его утверждал? Я директор и владелец этой фирмы». «Нас это не касается», — хмуро сказал плешивый. «Нам приказали пропускать только по этому списку. Что мы и делаем». «Кто приказал?» — надвинулся я. «Начальство». «Какое начальство?» «Наше». «А ваше начальство — это кто?» Я попытался протиснуться к двери. «Вам это не положено знать!» Плешивый грудью встал на моем пути и обдал меня гнусным дыханием. «Ну, приехали!» — взбешенно развел я руками. «Так звоните своему начальству и доложите! Это просто идиотская ошибка! Неужели непонятно?» «Хорошо!» — пожал плечами Плешивый. Он достал из внутреннего кармана пиджака довольно дорогой сотовый телефон, отвернулся и коротко поговорил. Причем ничего не объяснял, а отвечал на чьи-то вопросы, будто его звонка давно ждали. «Да? Нет? Хорошо. Будет сделано». Я ожидал, что недоразумение разрешилось, и меня сейчас пропустят, но Плешивый не торопился уступать мне дорогу. «Мне нечем вас порадовать. Приказано вас не впускать». Я яростно наскочил. «Но кто мог приказать такую глупость? С кем ты разговаривал? Чему? Я сейчас позвоню, и вас всех здесь по стенке размажут!» Охранники многозначительно переглянулись. Я выхватил мобильный и ввел из базы номер Валентина Федоровича. «Аппарат выключен или находится вне зоны действия сети», сказала электронная баба и воспроизвела то же самое по-английски. Я повторил операцию и получил точно такой же результат. «Вам лучше уйти, иначе мы вас вынуждены будем задержать и доставить в ближайшее отделение милиции». Уже с гонором, с угрозой в голосе произнес Плешивый. «Да хрен с вами!» Я выскочил на улицу, хотел сесть в машину и направиться прямо на работу к Валентину Федоровичу. Но на служебной стоянке моей машины не оказалось. Может быть, водитель поехал на мойку или заправляться. Но почему тогда он меня не предупредил? Я растерянно стоял на тротуаре у входа в офис-центр и не знал, что делать. Сквозь меня шел озабоченный людской поток, толкая и отдавливая мне ноги. Что происходит, черт возьми? Вдруг я почувствовал, что мне в руку сунули что-то мягкое. Я посмотрел. Обычная белая салфетка. Я обернулся. Маленький, ускользающий профиль незнакомой девушки. Я развернул салфетку. На ней были каракули, наметанные карандашом. «Я вас прямо сейчас жду в кафе «Неглинка». Это очень важно». Почерк мужской, вроде знакомый. Я пожал плечами, сунул салфетку в карман и побрел прочь. Перейдя улицу, я оглянулся, будто опасаясь слежки, и свернул в знакомый переулок. Холодная горечь предчувствия. В основном зале кафе «Неглинка» было пусто. Я спустился в подвальчик и увидел в углу в полумраке своего самого одаренного программиста Славу и перед ним почти нетронутую чашку с капучино. «Привет, Славик», — подсел я. «Что случилось? Что это за девушка, которая...» Ему было что-то около 25. «Ну, это Галя, моя подруга. Я попросил ее незаметно передать вам мою записку». Он неприятно шмыгнул носом, грубо и мощно, всей носоглоткой. Это был единственный его минус, которого однажды едва не оказалось достаточно, чтобы я чуть его не уволил. Такой отвратительный вдруг показалось мне тогда, это его привычка. Славик делал какие-то бессмысленные движения, избегал смотреть в глаза, и в довершении всего его губы мелко дрожали, что было явным признаком того, что в его жизни произошло что-то очень страшное. Подошла официантка, я заказал эспрессо. «Успокойся и говори», — сказал я Славе. Он долго настраивался. «Переворот», — наконец произнес он. Его лицо показалось мне каким-то синим, как у мертвеца. «Что за переворот?» «Переворот. Но они давно уже собирались это сделать. Я хотел вам сказать, но как-то не решался. А еще думал, может, ошибаюсь. Скажу, а окажется, все не так». «Поясни». Славик опять прочистил носоглотку. «Ну, в общем, блин, как это лучше сказать? Валентин Федорович и Вера Александровна, но они решили захватить вашу фирму и отстранить вас от власти». «Это как? Разве это возможно?» Официантка принесла мой эспрессо в маленькой чашечке, и я расправился с ним в 3 торопливых глотка. Ну, они давно готовились, что-то там с документами делали, всех запугивали и настраивали против вас, особенно Валентин Федорович. Я нервно закурил. «Славик, ты ничего не путаешь? Ты, случайно, наркотики не употребляешь?» «Вы же знаете, что я даже не пью и не курю, вы же знаете!» Громко возмутился программист. «Ладно, Я подозрительно оглядел помещение, где мы находились. Рассказывай все по порядку, только не так громко.